Держи и читай сообщение. Дрим протянул эльфийке загадочно блестевший прозрачными гранями куб. Девушка сделала то, что велел ей Фири, и так же, как и Дрим, несколько минут назад ушла в себя, а потом, уставившись на него, задала вопрос. «Квест. Награда – это квест. Да, ты сама прочитала. Убийство дракона открывает доступ к квесту. Тот, кто примет куб, выполнит первое задание из линейки и получит первую награду. Я хочу, чтобы это была ты. За что мне такое счастье?» Задала вопрос эльфийка, поворачивая артефакты так, и этак, любуясь светом, преломлявшимся на его гранях. Причин много. Первая из них – ты сегодня отличилась. Дракона завалил ты, Дрим, и я говорю не про последний удар, а про сбитую башку, возразила Тулинда. Да, это верно, и я получил за это 5 уровней, но без тебя бы мы не справились, и ты сама это знаешь. Ну, допустим, а еще какие причины? Дрим усмехнулся и покровительственно взглянул на упрямо поджавшую губы девушку, ждущую его ответа. Озвученной причины тебе недостаточно, чисто ради интереса. Вторая причина, ты маг смерти. Ты тоже, и еще двое, перебила Дримма эльфийка, все так же разглядывая куб. Не дослушала, Дрим осуждающе покачал головой, а потом усмехнулся. Плохим бы я был главой клана, если бы греб все под себя. К тому же из нас всех, ты сильнейший маг смерти, и я не про уровень говорю, а про другое, ты знаешь про что. Судя по прочитанному, квест обещает многое прошедшему его до конца, а в твоем случае еще больше. Так что ты идеальный вариант. Тут Дрим внимательно взглянул на девушку и серьезно закончил. Впрочем, я думаю, ты и сама это прекрасно понимаешь. Да, ты прав, согласилась с доводами Дримма эльфийка и тем не менее неожиданно спросила. Как же ты? Дрим снова усмехнулся и ответил. За меня не беспокойся, я себя не обижу. Так что хватит разговоров, давай уже заканчивай кокетничать и принимай квест. Сразу же после этой миссии ресурсы клана в твоем распоряжении. Думаю, все согласятся, длань смерти клану не помешает. Спасибо, Дрим, искренне поблагодарила Фири девушка, активируя артефакт. Куб на ее руке с тихим звоном исчез, и ей пришло сообщение на интерфейс. Некоторое время она их читала, а затем произвела свой первый вызов Пета. Перед ней возникла невысокая полупрозрачная фигура в плаще с капюшоном, сжимающая в руках косу, лезвие которой было поставлено вертикально к древку. Фигура подняла голову, и изумленная девушка увидела свое же собственное лицо. Дрим не стал дожидаться, пока Тулинда прочитает все сообщения, пришедшие после принятия квеста, а отправился к заинтересовавшему его с самого начала порталу, пытаясь применить свои способности открывающего пути и почувствовать хоть что-нибудь. Портал был мертв и недоступен к использованию, и вскоре Фири потерял к нему интерес, а переместился к группам, занимавшимся закрытыми дверьми. Через пару часов работы, изрядно поднявшихся на дворфском городе воров, двери пали, и победители получили доступ к содержимому трех больших комнат за ними. Первая комната оказалась сокровищницей и одновременно оружейной. Вторая комната была складом алхимреагентов и замороженных магией частей тел разных рас. Третья – чем-то вроде хранилища готовой продукции, по-видимому производившейся в этом зале лаборатории. Сокровища и доспехи отправились к остальной добыче, так же как реагенты и части тел, а вот содержимое третьей комнаты вызвало у Дримма гораздо больший интерес. Всего в третьем хранилище оказалось 4 предмета, хотя постаментов под них было гораздо больше. Пара постаментов выделялись как большими размерами, так и материалом, пошедшим на их изготовление. Один из этих особенных постаментов кое-что имел на себе, как и 3 других из числа более мелких. Содержимым этих постаментов оказались зародыши магических существ, для игроков представленных в виде маунта и 3 питомцев, и если с питомцами не возникло никаких проблем, поскольку они четко были ориентированы на магов смерти, то единственный маунт не имел такого условия, а как только все прочитали его описание, сразу же стал предметом спора среди игроков. И этот спор, едва не переросший в конфликт, продолжался ровно до тех пор, пока сам глава клана не заявил о своем желании получить этого маунта себе. Подвергать сомнению заслуги Дримма перед кланом, названным по его прозвищу, никто не стал, как и оспаривать давно заслуженное право на эту добычу. Многие из соклановцев даже испытали облегчение, поскольку этим сразу гасился разгоравшийся на ровном месте конфликт, а другие отступили, признавая первенство Дримма в этом вопросе. Уступить уже успевшему завоевать неподдельное уважение Фири было не позорно, и никто не скажет, что это слабость. Посмотреть на новообретенного Маунта главы клана собрались все. Дримм вызвал его в большом зале, поскольку подумал, что Маунт это не Пет, и в не такой уж и большой комнате ему будет тесновато. Насколько он оказался прав, Дримму стало ясно, когда собравшиеся поглазеть соклановцы ахнули и подались назад при появлении туши лишь в два раза меньшей, чем недавно упокоенный дракон. Внешне Маунт напоминал огромного броненосца, только без вытянутой морды, с шестью лапами и с тремя глазами с каждой стороны зубастой морды. Пластины, покрывавшие все его тело, были темно-зеленого цвета, а также во лбу у него был странный нарост, принятый сначала Дриммом за короткий рог. «Хренаси!» — высказался обычно немногословный Хугин, с восхищением рассматривая потягивающегося как после долгого сна Маунта. Многие высказывались и покрепче. «Ну, дедуля, ты себе и танк отхватил!» — с восхищением протянула Людмила, похлопав смирно стоящего на одном месте Маунта. «Точно танк!» — Клим Ворошилов. Высказался кто-то из окруживших Маунта членов клана. Что, Дримм, может и на самом деле назвать его так? Ну не Климом Ворошиловым, конечно, слишком длинно, а, например, КВ, ему пойдет. Внес предложение Таурахтар, несколько раз гулко хлопнувший по броне нового спутника Фири. Можно, ответил Дримм, все это время мысленно общавшийся со зверем и слушавший дискуссию об его имени вполуха. Только КВ уж слишком коротко, пусть будет Ворошиловым. Уже обращаясь к Маунту вслух сказал, подкрепив речь мысленным посылом, «Ворошилов, ко мне!» Ворошилов тронулся, действительно как танк, медленно в начале и неостановимо в конце, при этом едва не отдавив конечности чуть ли не залезших под него при осмотре игроков. Дримм похлопал его по морде и несколько минут укреплял мысленную связь, заодно успокоив немного взревновавшего послушного, а затем отпустил слишком большого для коридоров города Маунта и продолжил заниматься делами, которых у него, как у главы клана, было немало. На фоне Ворошилова демонстрация питомцев, обретенных двумя клановыми магами смерти, прошла почти незаметно. Конкурировать с Маунтом Дримма два почти обычно выглядевших воина со светящимися красным топорами и белыми глазами не смогли и фурора не произвели. Хотя по силе эти дядьки с мертвенно-бледной кожей трупов, облаченные в латы из костяных пластин, превосходили большинство питомцев других игроков. Как только обиталище костяного дракона, оно же заброшенная лаборатория неизвестных магов, было зачищено от добра, ненужного больше бывшим хозяевам, а уж тем более умершему окончательной смертью дракону, отряд отправился в лагерь, где его встретили оставшиеся в качестве охраны бойцы ушастого спецназа. Атаковать стража, охранявшего вход в поселение Фири, было решено завтра, когда игроки, потерявшие сегодня питомцев, снова смогут их призывать, а пока что все отдыхали и распределяли щедрые очки, упавшие с дракона. Боевые и не только возможности клана резко возросли. Дримм вложил большинство в магию Фири, достигнув наконец второго уровня, а также в рунную и так уже бывшую на грани третьего, он лишь ускорил этот процесс. Разобравшись со своим уровнем, многие игроки ушли в реал, а остальные в своем большинстве завалились спать. Дримм сделал исключение и не назначил дежурных из их числа. Он осознавал, что сегодня был трудный день, а завтрашний будет еще труднее, поэтому дал всем возможность хорошо отдохнуть, оставив всю охрану на защитные заклинания и выживших питомцев с заготовками. Сам Дримм половину ночи подготавливал дополнительные сюрпризы для их завтрашнего врага. Делал он это, используя вновь полученные умения, приобретенные благодаря уровню по рунной и феерийской магии. После, сделав все, что мог, также уснул сном хорошо поработавшего человека. Глава 38. Еще раз напоминаю, никаких разговоров, общаться только жестами и вообще поменьше шума, хозяевам следить за своими питомцами. Дримм волновался и поэтому уже в 101 раз напоминал всем, как себя вести. Да ладно тебе, глава. Тысячу раз все сказано, все-все помнят, не выдержал очередного повторения мини-лентер, войти в пещеру и тихориться, пока чудище не проснется, так и будем делать, не беспокойся. Дримм и сам понимал, что перебарщивает, но остановиться почему-то не мог. Марнемир, бочонки и гранаты проверены, осечки не будет. Дримм постарался переключить свое внимание на другое, но по сути продолжил заниматься тем же самым. Все сработает. Вот кто был спокоен, Так это Морнимер, на его флегматичном и немного сонном лице не отражалось и следа беспокойства. Дримм хотел переспросить, уж больно уверенно и безапелляционно ответил подрывник, даже не посмотрев на то, о чем его спрашивали, но остановил себя. Подумав, что с ним действительно что-то не то, Фири глубоко вздохнул, успокаиваясь, немного постоял с закрытыми глазами, а затем все же продолжил перепроверять готовность, но уже более спокойно. Таурахтар, Тириэль, все стрелки взяли колчаны с особым боеприпасом. Сделано, не беспокойся, 5 минут назад проверил, ответив Таурахтар щелкнул по натянутой тетиве лука и прислушался к получившемуся звуку. Этим же, окончательной проверкой оружия, занимались почти все воины. Маги в свою очередь проверяли свое снаряжение и заклинания, которые понадобятся им в этом бою. «Слушай, Дримм», — обратилась к Фири роющейся в своей сумке Тириэль, — «чем ты полночи занимался, да еще и лук достал». На секунду подняв глаза, эльфийка кивнула на лук с колчаном, занявшие свое законное, хотя и давно не посещаемое место. «С чего это ты пострелять решился? Ты ведь у нас больше по магии или по мечам специалист. Да есть у меня тут 6 стрел, которые ждут не дождутся, когда я отпущу их в свободный полет», — Фири загадочно усмехнулся, а затем, подойдя к арке прохода, ведущего вниз, развернулся к остальным и, повысив голос, сообщил: «Готовность 5 минут». Через 5 минут вереница игроков потянулась вниз. Впереди шел Дримм с послушным, за ним несколько орков, увешанных гранатами, как истребители танков в отечественную, потом дюжина пар, несущих небольшие круглые бочонки, затем топали все маги, после них стрелки, и уже в самом конце процессии все оставшиеся воины и воры. Питомцы шли рядом со своими хозяевами и были равномерно распределены по всей колонне. Не было никаких голосов или приказов, только едва слышный шелест одежды при движении и лишь чуть более громкий звук шагов по гранитному полу. Более 1,5 сотен людей и животных тихим едва шелестящим ручейком проникали в пещеру и тут же, заняв заранее обговоренные позиции, замирали как бегуны на эстафете, ожидая лишь сигнала к началу. И как только последний из бойцов рейда занял свою позицию, такой сигнал поступил, стоящий так, что его хорошо было видно из любого конца строя, Фири резко взмахнул рукой, и время стремительно понеслось к финишу. Само по себе место, где происходили эти события, не представляло из себя чего-то особого. Обычная вытянутая пещера с высоким сводчатым потолком и более-менее ровным полом и стенами. Пол ее чуть понижался, от входа через который проникли игроки, но не слишком сильно, не горка, стоять и ходить не мешало. Противоположный конец пещеры терялся в темноте, а примерно метрах в 200 от входа, перегородив ее от края до края, лежал тугой клубок щупалец из пышущей жизнью плоти, покрытой блестящей и лоснящейся здоровьем коричневой кожей. Это и был страж, про которого Дримм читал в дневнике давно умершего Фири. Порождение демона и создание хаоса, искусственно выведенное древними Фири как раз для таких целей, именно его им и предстояло убить. В отличие от истории с костяным драконом, здесь не было места импровизации или стремительному мозговому штурму. Дримм использовал информацию, содержащуюся в дневнике на все 100, и еще в узле продумал весь рисунок боя и что для этого понадобится, так что все то, что готовились использовать члены клана, с самого начала похода спокойно лежало на дне их сумок и ждало как раз этого момента. Приятным бонусом в схватке с драконом был резкий скачок всего клана в уровне, но первоначальный план все равно остался в силе. План, разработанный с учетом слабостей противостоящего им существа, был хорош и менять его никто не собирался. Первыми начали гранатометчики, 8 орков, с самым высоким параметром силы, как на учениях принялись метать гранаты, 200 метров не такая уж и большая дистанция для существ, способных завязать стальной лом в узел с бантиком. Металлические шары внешне безобидно падали вокруг все еще пребывающего во сне существа, и только когда некоторые из них шлепались прямо на него, по телу проходили слабые сокращения мышц, но никакой другой реакции не было. Тварь спала слишком долго, и чтобы проснуться, ей требовались время и стимул. Гранаты же так и не взорвались, вместо этого из них повалил почти прозрачный дым, стремительно наполняя пещеру сладковато-тухлых запахом, быстро достигшим очень плотной консистенции, а орки подобно автоматам все продолжали и продолжали метать их, спеша побыстрее опустошить разгрузки. Вот теперь-то у совместного порождения хаоса и демонов появился мощный стимул прервать свой многотысячелетний сон. Духи мистерии, сколь дорогое, столь и востребованное демонологами средство, не очень хорошо повлияли на его демоническую часть, ослабляя здоровье и лишая возможности соображать и применять демонические силы. Губительное воздействие содержащегося в гранатах состава было видно невооруженным взглядом. Кожа, раньше лоснящаяся здоровьем и силой, посерела и покрылась отвратительного вида коростами, а по телу просыпающегося монстра гуляли жуткие судороги, иногда так перекручивающие плоть, что лопалась кожа и оттуда брызгала черно-синяя кровь. Еще до того, как гранатометчики закончили, пришло время угостить долго просыпавшегося за Соню вторым из запланированных сюрпризов. Бойцы с бочонками как следует раскачали свои снаряды и разом отпустили их в сторону корчащегося существа. Идущий в наклон пол был им в помощь, также вперед вышли заранее назначенные толкачи, маги с помощью заклинаний воздуха или телекинеза общей магии, не дающие бодро катящимся бочонкам остановиться или слететь с назначенного им пути и придающие этим странным снарядам дополнительное ускорение. Одновременно с катящимися бочонками начали работать стрелки, десятки стрел с дополнительным уроном демонам и созданием хаоса принялись прорастать на шкуре уже вовсю ворочившегося существа, отметился и Дрим. Две стрелы, результат его ночного бдения и возросших навыков по магии, оставляя за собой странный серебристый след из медленно тающих в воздухе знаков, устремились к раскрывшемуся клубку из нескольких десятков щупалец и трем открывшимся багровым глазам в центре их переплетения. Не дожидаясь попадания, Фири припал на одно колено и принялся мерно постукивать ладонями по земле, четко проговаривая при этом скороговорку на языке квилья. Тем временем стрелки продолжали опустошать колчаны, в отличие от магов и воинов с жезлами, чего-то ждавших и не нанесших пока ни одного удара. Напитанные смесью феерийской и рунной магии стрелы вонзились в плоть хаотического демона или демона хаоса и заставили существо окончательно проснуться и даже впервые подать голос. Рев боли, от которого посыпались камни с потолка, многие присели от неожиданности, а лучники смазали пришедшие на этот момент выстрелы, никак не повлиял на Фири, все так же продолжавшего стучать ладонями по полу. Разъяренное и уже окончательно проснувшееся существо поднялось во весь свой рост, встав на несколько щупалец, заменявших ему ноги, и оказалось чуть ли не до потолка довольно высокой пещеры. Именно этого момента ждали маги и воины с жезлами, одновременно ударивший поток мощных атакующих заклинаний чуть не смел монстра, как сильный ветер тетрадный листок, и вынудил вцепиться всеми оставшимися щупальцами в пол и стены. А затем взорвались бочонки, подкатившиеся прямо под раскорячившееся подобно гигантской черной паутине существо, вспухнувшая волна неестественно яркого, со странным желтоватым оттенком пламени поглотила тварь почти целиком, оставив в неприкосновенности только голову и кончики щупалец у самого потолка, но вскоре и они провалились внутрь гигантского костра в центре пещеры. Сама собой утихла стрельба, стрелки и маги начали вопросительно переглядываться, казалось, ничто не может выжить внутри весело и ярко горящего пожара. Все вопросительно, с радостными нотками, спросил кто-то из магов, на лицах многих начали расплываться пока еще робкие улыбки. Кажется, да, с сомнением протянул пьяный тигр. Слабак, поспешила с высказыванием Людмила. Какого? Закончивший заклинание Дрим, встав с колен, обвел всех бешеным взглядом. Продолжать огонь? Куда? В пламя. Задал вопрос один из рейнджеров-стрелков, в то же время натягивая лук. Как бы отвечая на его вопрос, пламя померкло, его заслонила туша, хоть и сильно израненного и без половины щупалец, но все же живого монстра, одним прыжком выбравшегося из великанского костра и приблизившегося к своим обидчикам сразу на 30 метров. Огонь стабильности, особый алхимический состав, применяемый как сильнейшее оружие против создания хаоса, не смог его уничтожить. Разъяренный страж рвался вперед и больше не раскорячивался как в начале, а держался у самого пола, цепляясь за него, а также за стены и буквально проталкивал свое туловище вперед, преодолевая как воду из шланга льющийся на него поток стрел и заклинаний. Усилия игроков лишь замедляли тварь, но никак не могли ее остановить. Ко всему прочему, перед существом возникла светящаяся защитная пленка щита, частично гасившая ущерб от стрел и заклинаний. Пленка часто рвалась под очередным заклятием, но также быстро восстанавливалась, и лишь 2-3 стрелы или магических удара из десятка нанесенных успевали пройти в тот момент, пока ее не было, а существо, несмотря ни на что, совершало очередной скачок на 10-15 метров вперед. Две выпущенные Дриммом особые стрелы не смогли переломить ситуацию. Первая завязла в пленке, а вторую тварь, оказывается, вычислившая главного из своих обидчиков и внимательно следившая за ним, отбила щупальцем, не допустив до тела. Ситуация стала приобретать опасный оборот, и для того, чтобы исправить положение, Дримм приказал послать в атаку всех питомцев и даже вызвал своего недавно обретенного маунта, также отправленного в свой первый бой. Бешеный натиск питов на пару минут сумел остановить стража пещеры, не в последнюю очередь благодаря обретенным в недавнем бою спутникам, показавшим себя с самой лучшей стороны. Два рыцаря смерти, ставшие питомцами магов той же направленности, сумели на пару отрубить одно из щупалец, а также серьезно подрубить другое. Жнец, новообретенный питомец Туллинда, активно кружился вокруг монстра и наносил ему множество, хоть и не причиняющих особого вреда, но весьма болезненных ударов. Избавиться от него порождение древних фейри не могло, физические атаки не оказывали на питомца какого-либо воздействия, и щупальца бессильно проходили сквозь призрачное тело. Но самый большой ущерб нанес Ворошилов. Перед атакой маунт выпустил из нароста на лбу молнию, похожую скорее на лазер, чем на молнию заклинаний, обычно кастуемую магами. Сверкающий луч энергии насквозь пробил во второй раз взревевшего монстра и ударился в потолок на противоположном конце пещеры, вызвав небольшой обвал и оставив в теле твари рваную сквозную дыру 2-3 метров в диаметре. Не удовольствовавшись этим своим достижением, Ворошилов с неожиданной для своего тела прытью и ловкостью, изогнувшись подобно кошке, прыгнул вперед, крепко вцепившись в одно из щупалец и с жадностью вгрызся в него, одновременно рвя его когтями всех своих 6 лап. Но на этом подвиги маунта закончились, поскольку расправившийся с остальными питомцами монстр полностью сосредоточился на причинившем ему столько боли комдиве и довольно легко разорвал его на 4 части. Гибель питомцев очень помогла их хозяевам, поскольку петы не только нанесли стражу кое-какой урон и задержали тварь пусть на короткое, но так необходимое им время, но и не дали монстру защищать себя с помощью щитов, и все это время по нему безнаказанно лупили все члены клана кто чем мог. Особенно большой урон существу нанесли стрелы Дримма, которые на этот раз страж пещеры не сумел перехватить, и несколько активированных свитков с заклинаниями 5-го уровня школы порядка, купленными за большие деньги именно на этот случай. Так что эта остановка дорого встала и так уже дышащей на ладан твари, впрочем, несмотря ни на что продолжившей движение вперед. Помимо сыпавшихся как из рога изобилия заклинаний и стрел, движению вперед стал мешать совершенно неожиданный в каменной пещере фактор. Монстр начал проваливаться в оказавшуюся на месте твердого камня жидкую грязь, а полезшие из нее корни, несмотря на сопротивление немногочисленных оставшихся щупалец самого монстра, еще больше затягивали его туда. Сработало заклинание Квилья. Оказавшиеся небеспредельными силы стража пещеры покинули его метрах в 50 от строя игроков, сил хватало только на то, чтобы не дать полностью затянуть себя в трясину, ни о каком продвижении вперед не было и речи, и монстр окончательно превратился в неподвижную и беззащитную, хотя пока еще и живую, мишень. Впрочем, долго мучиться ему не дали, стрела эльфа рейнджера по имени Лаира Сул поставила точку в карьере, да и в жизни противоестественного союза Инферно и Хаоса. Сам везучий эльф получил сразу 7 уровней, а также, как непосредственный убийца, несколько весьма вкусных достижений и новых навыков, внешне отразившихся на нем в виде затейливой татуировки, возникшей вокруг его правого глаза, а также цвета самого глаза, ставшего ярко-зеленым без зрачка. Удачливого эльфа поздравляли все, кое-кто даже порывался его качать, хотя в общем-то на его месте мог быть любой нанесший последний удар, и какой-то личной заслуги в этом не было, только удача. Парень, похоже, все прекрасно понимал, поскольку не очень задирал нос и постарался побыстрее закончить с поздравлениями, хотя и было видно, что они ему приятны, и он рад, что сумел по уровню встать почти что вровень с сильнейшими членами клана вроде Дримма, Таурахтара или Тириэль. Остальные члены клана, благодаря рейдовой связи, опять получили по 4-5 уровней на нос. Клан снова резко прыгнул вверх. Двумя ложками дегтя в этой огромной бочке меда стала потеря души побежденного монстра, а также спецнаграды за него. Обе они ухнули в созданную Дриммом трясину и пропали навсегда. На фоне такого конфуза необходимость ждать 10 часов, пока исчезнет трясина, являлась просто мелким неудобством, даже не стоящим упоминания. За это время игроки отдохнули, распределили очки, пополнили изрядно опустошенные резервы магии и даже успели легонько отпраздновать победу. Дрим не давал им слишком сильно разгуляться, дело было еще не сделано, впереди ждало поселение Фири. Сам Дрим вложил почти все в магию хаоса, достигнув наконец 3-го уровня, и еще в несколько второстепенных навыков, не имеющих к магии никакого отношения и потому изрядно им заброшенных. Лагерь в очередной раз был перенесен, и точка возрождения разместилась в освобожденной от ее недавнего хозяина пещере. Вход же в тоннель, ведущий к ней, был замурован и замаскирован различными заклинаниями. Охрану все также осуществляли бойцы ушастого спецназа, которых кто-то из клановых острословов предложил понизить в прозвище до вахры, но идея не прижилась, слишком сильно против были многочисленные хозяева бойцов из ушастого спецназа. Особенно сильно возмутились те, чьи бойцы уже погибли, так что придумщик едва не получил в тыкву и вынужден был попридержать свое помело. Наконец трясина, преграждавшая отряду путь, исчезла и оставила перед ними чистый каменный пол. Путь был свободен, и они наконец достигли цели своего путешествия. Впрочем, сначала почти все начали недоуменно переглядываться, глядя на абсолютно гладкую стену в конце пещеры, и лишь некоторые, вспомнив такие же гладкие стены, из которых валом валило лесное зверье, предвкушающе усмехались, глядя на Дримма. Эфири не подвел их ожиданий. Легкое движение рукой и каменная стена исчезла, открыв путь в большой зал полусферу с множеством стоящих по кругу порталов, подобных тому, из которого они сейчас должны были выйти. В зал вступали в полном боевом порядке, ощетинившись во все стороны клинками и готовыми сорваться боевыми заклинаниями, но ничего не произошло. Мало того, какое-то внутреннее чувство, не похожее на обычную интуицию, подсказывало Дримму, что и не стоит ждать нападения в этом месте, особенно на Фири. Обычная интуиция тоже молчала, но Дримм все равно приказал всем быть настороже и не расслабляться. Урок, преподанный ему статуей красотки Фири в прошлое посещение поселения их расы, не пропал в туне, и Дримм помнил, что интуиция может и подвести. Несколько групп покинули зал через 4 ведущих из него прохода и отправились исследовать окружающие помещения, а Дримм и дюжина членов клана остались ждать их возвращения. Члены клана обеспечивали охрану проходов, а Дримм занялся порталами, имеющимися в зале в количестве 180 штук. Вот когда Дримм пожалел, что практически не вкладывался в класс открывающий пути, который все еще был на первом, начальном уровне, большая часть порталов оказалась ему недоступна, некоторые были повреждены, и он не знал, как их починить, другие, внешне целые, просто не отзывались, и в чем причина молчания, он также не мог понять, а часть выдавала сообщение о нехватке навыка. В конце концов отклик он получил всего от 3-4, считая тот, через который они прошли, совершеннейший мизер по сравнению с общим числом. Сразу же открывать их Дримм не стал. Неизвестно, что ждет их на той стороне, сперва нужно разобраться с этим местом, а потом уж думать, что делать дальше и куда идти. «Зачетное местечко», — сказал, подходя к нему Ниэлан. «Смотри, как сохранилось, ни пылинки, будто сегодня утром со швабрами прошлись». «Кстати, да», — подумал Дримм, тоже уже обративший на это внимание и, несмотря на ощущение безопасности, насторожившийся еще больше, «че все работают». Тем временем не отставал от него брат Куэ, с восхищением рассматривая окружающие их порталы. «Во много мест, наверное, можно попасть». «Можно», — легко согласился Дримм, заканчивая с порталами. Он не стал говорить, что доступ есть только к 4, не к спеху. Через 2 часа начали подходить посланные на разведку группы, и Дримм получил более полную информацию о том, где они находятся. Оказалось, что этот зал являлся частью одного огромного помещения, покинуть которое ни одна из групп не смогла, зато они нашли выходы на 2 других уровня, ведущих соответственно вверх и вниз. Чувство безопасности, испытываемое Дриммом с первых же минут, как он сюда попал, вроде бы не подвело, поскольку ни одна из групп не встретила ни единого врага, только пустые чистые помещения, Впрочем, и какой-либо добычи группы также не нашли, лишь опять же таки удивительно хорошо сохранившаяся мебель и недорогие предметы обстановки вроде напольных ваз и нехитрой посуды. Выслушав доклады, Дрим приказал полчаса отдыхать, а затем вновь отправляться на разведку. Сам он собирался возглавить одну из групп. «Что ты ищешь, господин?» Совершенно неожиданно прозвучал вопрос, слышимый только вскинувшемуся Дримму. Остальные, увидев реакцию главы клана, также вскочили и зазирались, ища неведомого врага, но вокруг никого не было, и они начали вопросительно оглядываться на введшего их в заблуждение командира, который почти не обращал внимания на происходящую вокруг него полундру и лишь жестом заставил придержать вопросы находящихся в недоумении игроков. «Ты кто?» – задал мысленный вопрос Дрим, обращаясь к неведомому телепату. «Слуга», – последовал лаконичный ответ. «Чей слуга?» – уточнил Дрим, хотя уже примерно догадывался, какой ответ он получит, и действительно ответ неведомого слуги не оставлял места двойным толкованиям. «Твой, господин, и любого из величайшего народа Фири». Причем ответ сопровождался яркой эмоцией. Похоже, существо гордилось своим статусом и возможностью служить. «Ты выполнишь любой мой приказ», — задал осторожный вопрос Дрим. «Приказывай». Вместе с безоговорочной готовностью подчиняться, Дрим почувствовал и некоторую обиду существа на то, что в нем сомневаются. «Что это за место, и где оно находится?» — задал первый пробный вопрос Дрим. «Пятый этаж, находится между четвертым и шестым», — слуга ответил не совсем то, что ожидал от него Фири, но и это было ценной информацией и неплохим началом, поэтому Дрим продолжил задавать вопросы. «Сколько всего этажей?» «Восемь». «Как называются все эти восемь этажей?» «Дом», — Дрим почувствовал недоумение существа, которое еще больше усилилось, когда Фири задал свой следующий вопрос. «А где находится дом?» «Не знаю», — как-то потерянно ответил слуга. Дрим почувствовал его огорчение, переходящее в панику от того, что он не может ответить господину и тем самым не выполняет свои обязанности. «Все в порядке, забудь мой предыдущий вопрос», — поспешил успокоить разнервничавшегося собеседника Дрим. «Сделано», — отрапортовало существо, и Дрим с изумлением почувствовал, что слуга действительно в точности сделал то, что ему велели и действительно забыл. Паника моментально прошла, и слуга вновь с радостью ждал новых распоряжений. «Ты здесь один?» Дрим задал следующий интересующий его вопрос. «Нет», — вновь предельно лаконичный ответ. Подробней, Дриму было интересно, как мыслит местный обитатель, поэтому он немного соэкспериментировал, не спросив точное число слуг, а сформулировал вопрос немного по-другому. Существо показало, что все же может отходить от простой схемы вопрос-ответ и, как Дрим и просил, более подробно раскрыло свой прошлый ответ. «Всего нас 16, по двое на каждом этаже. Твой напарник по этажу тоже здесь?» «Нет, он следит за сохранностью этажа, но все слышит через меня, как и все остальные слуги. Мне бы хотелось иметь план дома, ты можешь это устроить?» Перешел к главному Дрим. «Нет, господин, я отвечаю только за свой этаж, его план я могу тебе предоставить, остальные не в моих силах». «Остальные тоже готовы предоставить планы своих этажей». Дрим задал вопрос уже более уверенно и вообще все лучше и лучше понимал своего пока что невидимого собеседника. «Разумеется, господин, с радостью. Что для этого нужно? Они должны находиться рядом с тобой, господин. Ты, значит, сейчас здесь в зале?» Задал вопрос Дрим, оглядываясь по сторонам, но кроме обеспокоенных лиц товарищей ничего не увидел. «Да, господин», тем временем ответил на заданный вопрос слуга. «Ты можешь стать видимым?» «Да, господин, мне сделать это?» «Пока не надо», Дрим вовремя вспомнил о настороженных соклановцах, что могут неправильно понять неожиданное появление неизвестного нечто в пустом и безопасном зале. «Лучше созови всех ваших сюда, ты можешь им это передать. Они уже знают и вскоре будут здесь», без тени сомнений ответил слуга. «Значит так». Дрим поднял руки и хлопнул в ладоши для привлечения внимания членов клана, все также с недоумением глядящих на своего главу. Некоторые даже вздрогнули, слишком неожиданным оказался переход от полной апатии, в которой Дрим пребывал последние две минуты. «Сейчас тут кое-что будет происходить, не удивляться и не атаковать». Предупреждая несвоевременные вопросы, Дрим поднял руку. «Потом все объясню». Привыкшие верить своему главе члены клана, немного расслабились и продолжили наблюдать за вновь впавшим в ступор Фири, не забывая, впрочем, следить за входами, что совершенно не помешало обитателям этого места незамеченными проникнуть в зал. «Мы все здесь, господин», — вновь обратился к нему слуга, но Дрим уже и сам почувствовал направленное на него внимание сразу нескольких подобных существ. «Нас есть к тебе просьба, господин», — неожиданно проявил инициативу слуга. «Наши силы истощаются, и скоро мы вынуждены будем уснуть, и тогда некому будет служить тебе и ухаживать за домом, поэтому не мог бы ты поделиться с нами силой, тогда мы еще долго сможем исполнять свои обязанности». Как это сделать? Дрим был в общем-то не против, пока что слуги показали себя полезными существами, и у него уже появились на них планы, как и на все это место. Впрочем, для того, чтобы делать окончательные выводы, нужно было посмотреть, как все пойдет дальше. «Мы передадим тебе это знание вместе с планом дома. Ты готов, господин?» «Давайте», Дрим немного напрягся, потому что все же не знал, что будет дальше, но все оказалось на удивление просто. Обычная много раз испытываемая загрузка знаний, и через минуту он уже знал все про поселение Фири, которое местные слуги звали домом, а также как напитать их энергией. Повинуясь мысленной команде Фири, существа стали видимыми обычным зрением, оказавшись чем-то вроде небольших полупрозрачных летающих медуз, имеющих множество щупальцев. Предупрежденные Дриммом игроки среагировали на них более-менее спокойно, хотя кое-кто даже выругался от неожиданности. Через секунду слуги соединились в единый большой шар, зависший в метре от готовящегося к процедуре Фири. «Ну что, Крохобор?» — обратился Дримм к живому мечу. «Нужна мана?» «Нужна так нужна, я готов», — не последовало возражений со стороны оружия. «Поехали». Дримм шагнул вперед, погружая правую руку в висящий перед ним шар, а левой сжимая рукоять меча, и сразу же почувствовал, как из него стремительно уходит мана, а через секунду как не менее стремительно она пополняется, устремляясь в его резерв через рукоятку живого оружия. Это соревнование, кто быстрее вытянет или пополнит энергию, продолжалось примерно 5 минут, а затем Крохобор сказал, как отрезал: «Хозяин, больше не дам». Мана резко пошла вниз. Выпустив рукоять исчерпавшегося меча, Дрим выпил хорошего и дорогого восстанавливающего ману зелья. Падение на некоторое время прекратилось, даже наметился некоторый рост, а затем все стало как раньше, шкала маны опять поползла вниз. Дрим еще дважды опустошал подобные восстанавливающие ману бутылочки, результат был тот же, и когда маны оставалось совсем немного, твердо сказал, подумал: «Хватит». Команда была выполнена незамедлительно. Шар немного отлетел от него и вновь распался на отдельных слуг, внешне никак не изменившихся после процедуры. «Ну как?» – спросил Дрим после того, как опустошил очередную склянку с зельем. «Надолго вас теперь хватит?» «6200 лет», – радостно ответил слуга. От остальных слуг также шли волны благодарности и обожания. Дриму даже показалось, что он стал их лучше чувствовать, возможно, из-за прошедшей процедуры. «Сколько бы вы продержались без подзарядки?» Ради интереса спросил Дрим и не удержался от смешка, услышав ответ: «2150 лет». После того, как Дрим задал слугам несколько уточняющих вопросов, он их отпустил, отправив заниматься их прежними делами, заодно уточнив насчет членов клана, не дай бог случится недоразумение. Затем пришла очередь уже давно ждущих объяснения товарищей. В двух словах обрисовав им ситуацию, Дрим приказал собираться и следовать за ним, потом отвел их в жилую зону этого этажа, которая и должна была стать их уже последним в этом походе лагерем и местом респауна. Новое жилье понравилось всем, по сравнению с развалинами замка, пещерами, лесной долиной и даже кузней в покинутом городе дворфов. Место было просто шикарным и позволило игрокам наконец-то приобщиться к благам цивилизации в виде работающей канализации, чистых постелей и даже имеющейся сменной одеждой, а также вполне исправно функционирующей баней, на вроде финской сауны. Все, особенно девушки, были в полном восторге и сразу же, не отходя от кассы, устроили банный день.